сказках женихи должны выполнить три задания, — вспомнил Вовка тоже шепотом. — Мужем станет тот, кто выполнит три задания, — объявила Галя. — Задание первое. Она опять замолчала, потому что ничего подходящего не приходило в голову. Вовка тоже мучительно соображал. Вдруг Галя вспомнила, что мама поручила ей купить 2 килограмма картошки, и ее осенило. «Задание первое. Принести из магазина картошки. 10 килограмм. Мелкую и гнилую не брать». «Это несправедливо!» — возмутился старичок. «Мне врачи строго-настрого запретили поднимать тяжести». Но старичка никто не поддержал. Все женихи бросились на поиски овощного магазина, а некоторые побежали на рынок. Из окна выглянула баба Арина и поманила старичка. «Милый, коль тебе все равно делать нечего, сходил бы за молочком, а я пока чайку поставлю. Тебе так уж и быть, чашечку налью». Старичок удивился, но перечить не стал и тоже удалился. Очень скоро начали возвращаться женихи с картошкой. После первого задания их поубавилось, но было еще довольно много. Перед Галей выросла целая гора картофельных сеток. Стол пришлось отодвинуть, а то Галю из-за горы не было бы видно. «Что же мне с такой уймой картошки делать?» — задумалась Галя. Вовка тоже молчал и нерешительно переминался с ноги на ногу. А женихи уже требовали второе задание. «Приказывай, хозяйка!» «Приказываю!» — сказала Галя. «Разнести картошку по всем квартирам и чтобы всем поровну досталось!» Женихи бросились выполнять. «Потруднее, что ли, ничего не могла сообразить?» — огорчился Вовка. «Теперь всего одно задание в запасе». «Их так много!» — пожаловалась Галя, «что у меня все соображение пропало. И голова кружится. Ой, не знаю, что будет!» «Ты не волнуйся!» — попытался успокоить ее Вовка. «Придумай лучше что-нибудь потруднее. Ты же можешь!» Галя пожала плечами. «Ты вот что, девочка!» — сказала баба Арина, выглядывая из окна. «Ты такие задания задаешь, которые хором выполняются. У тебя же получился не конкурс, а какой-то всеобщий трудовой почин». Галя не успела ей ответить. Женихи все уже сделали и вновь стояли перед ней в ожидании последнего задания. «Не подкачай!» — прошептал Вовка. Галя встала и объявила решительно. «Задание третье. Найти мою любимую скакалку, которую я потеряла неизвестно где на прошлой неделе». «Молодец!» — похвалила сверху баба Арина. Женихи, внимательно глядя под ноги, разбрелись по окрестностям. И тут прибежала мама с газетой. «Галя, что за фокусы? Кто дал это глупое объявление?» «Не беспокойся, мамочка», — сказала Галя, — «никто уже не придет, потому что никому не найти скакалку, которую я не эту ли...» — прозвучал вдруг чей-то голос. Все обернулись и увидели высокого человека в унтах и кожаной куртке на меху. Он держал в руках скакалку и улыбался. «Скакалочка моя!» — ахнула Галя, и мама тоже ахнула. — Боже мой! Сережка Кузнецов! Но еще неожиданнее было то, что человек в унтах обнял маму и засмеялся. Оказалось, Они с мамой в одном классе когда-то учились и за одной партой сидели.